шагалось легко, лес был не сказать, чтобы сильно густым, но диким. Следов человеческой деятельности я не обнаружил, и это слегка напрягало. Не сильно, конечно, уж в лесу выжить для меня вообще проблем нет. Я здесь, как дома, это не горы безжизненные, в которых я немало натерпелся. Тем не менее, хочется побыстрее выяснить, куда в этот раз меня занесло. До самого позднего вечера так и не удалось никого встретить или найти следы пребывания человека. Зато я наткнулся на реку, возле которой подобрал неплохое, уютное местечко, и заночевал. Эта река несла свои воды почти в том же направлении, куда я двигался ранее, немного забирая на запад. Поэтому я решил дальше передвигаться вдоль нее, и не прогадал. Уже в середине следующего дня я услышал стук топора, а через некоторое время и молодые звонкие голоса. Ломиться на эти голоса, как лось во время гона, я не стал. По уже выработанной привычке подкрадывался, стараясь остаться незамеченным. Можно, конечно, было применить свою новую способность, но я решил пока не торопиться. Работает она у меня на все 100%. Друзья, на которых ее испытывал, не дадут соврать, поэтому приберечь такой козырь лишним не будет. Подобравшись почти вплотную, и уже собираясь выглянуть из-за перегораживающего обзор куста, я чуть не подпрыгнул от голоса, раздавшегося с той стороны этого самого куста. «Ну ты и балбес, Саник!» Только чудом я удержался, чтобы не ответить чего-нибудь, типа «Сам ты балбес!» Выглядывать было чревато, очень уж рядом прозвучал этот голос. Саник, которого обозвали балбесом, начал что-то мямлить. Он, дескать, нечаянно и больше не будет. Мужик, между тем, командовал: «Давайте, ребята, заканчивайте поскорей. Возвращаться пора, а то директор заругает». «Во как, раз директор, значит, попал я не в средневековье. Надо, наверное, выходить к людям и узнавать, что тут и как». Уже поднимаясь на ноги, я услышал вопрос от Санька и застыл на секунду. «Дядька Егор, а столько хвороста разве хватит для настоящего пионерского костра? Твою мать, а когда вообще появилась традиция жечь пионерские костры? Это в какое же время я угодил? Если в союз во времена застоя, то мое ружье мне боком может вылезти. Сейчас время, совсем не подходящее для охоты. Может повременить с выходом к людям?» Только и успел я про себя подумать, как стало поздно что-либо решать. Слева от меня сначала прозвучал девичий крик: «Ау, вы где?» А потом, среди деревьев замелькали белые платьица нескольких девчонок, передвигающихся бегом. Медлить было нельзя, и пока меня не заметили, под ответные крики пацанов, я начал обходить разлапистый куст. На небольшой поляне, посередине которой возвышалась приличная куча хвороста, я появился практически одновременно со стайкой весело щебечущих девчонок, и чуть не нос к носу столкнулся с кряжистым, чисто выбритым мужиком, у которого вместо правой ноги был деревянный протез. Я сразу обратил внимание на его одежду и с облегчением вздохнул. С небольшой натяжной сойду за местного. Одет он был в полувоенный пиджак, простую светлую рубаху с широким воротником и темно-серые брюки, одна штанина которых была хитрым образом подвернута, а вторая заправлена в сапог. Мужик, до этого по-доброму улыбавшийся, при виде меня сразу постражел лицом и, казалось, за мгновение просканировал меня с головы до пят. Я развел руки в стороны и, улыбнувшись, произнес: «Извините за беспокойство, не укажете направление к ближайшему населенному пункту? Я слегка заблудился». Мужик, ничего мне не отвечая, повернул голову к приближающимся ребятам и произнес: «Саник, ты, за старшего, берите собранный хворост и двигайте в лагерь». Молоденький белобрысый парнишка утвердительно кивнул головой, но даже не подумал выполнять приказ, продолжая с интересом меня разглядывать. Мужик, глядя на этого балбеса, тяжело вздохнул и вдруг рявкнул: «Ну-ка, быстро выполнять». Пацанята с пробуксовкой кинулись к хворосту, а мужик, повернувшись ко мне, произнес: «Пошли, поговорим». После этого, не обращая внимания, повернулся и, прихрамывая, направился мимо меня в глубину леса, забирая чуть правее от того направления, с которого я сюда пришел. Мне ничего другого не оставалось, кроме как последовать вслед за ним. Метров через 50 мы неожиданно вышли на уютную поляну, посредине которой, весело журча, обнаружился родничок, аккуратно обложенный булыжниками. Мужик, не торопясь, подошел к источнику, достал из-под лопуха железную кружку, ополоснул ее водой, потом очень аппетитно напился. Глядя на него, мне самому захотелось пить. Рука непроизвольно потянулась к фляжке, расположенной на ремне. Мужик уловил это движение и, протягивая мне кружку, произнес: «На, попей, жарко сегодня». Дождавшись, пока я тоже напьюсь, он все так же, неторопливо отошел к краю поляны и уселся там на поваленный ствол дерева. Достал пачку сигарет, я, к сожалению, не смог рассмотреть каких, закурил и произнес: «Рассказывай, мил человек, кто ты и что тебе нужно. Только не надо мне пургу нести о том, что ты заблудился. Я опытного лесовика сразу вижу. Да уж и следователя не надо, чтобы расколоть тебя, Саник, на раз», — подумал я про себя. Подражая мужику, я, не торопясь, снял с плеча ружье, аккуратно приставил его к стволу дерева, рядом положил рюкзак и, усаживаясь рядом с ним, ответил: «А оно тебе надо, дядька Егор, знать, кто я и зачем здесь? Просто ответь мне, если тебе не трудно, на пару вопросов, да и разойдемся каждый по своим делам». Мужик остро посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Зовут-то тебя как? Саньком зови, как и балбеса Белобрысова». Мужик улыбнулся и сказал: «Не хочешь, значит, рассказать, кто ты и откуда тут взялся? А вдруг ты шпион какой, и начнешь выпытывать всякие тайны?» По смешинке в глазах было видно, что мужик говорит не всерьез. Я, тем не менее, его игру не поддержал, а предельно серьезно ответил: «Понимаешь, дядька Егор, рассказать проблемы нет, это не трудно, только тебе это не нужно. Я сделаю здесь свои дела и исчезну, а ты из-за моего рассказа можешь заполучить множество проблем. Оно тебе надо?» Мужик хмыкнул и ответил: «А ты за меня не думай, я справлюсь как-нибудь со своими проблемами, а интересную историю послушать завсегда рад». Я пожал на это плечами, про себя подумав: «Да пофиг, почему бы и не рассказать». Все так же не торопясь, я достал пачку сигарет, закурил по примеру мужика и спросил: «Скажи, дядька Егор, какой сейчас год?» Тот посмотрел на меня, как на больного, но неуверенно ответил: «Так 1950-й. О, какое интересное время. Ладно, пусть дядька послушает интересную сказку и не говорит потом, что я его не предупреждал. Пришел я в ваш мир из...» Рассказал ему все, и про остановленную инопланетянами катастрофу, и про ходоков, коим я являюсь, и про изменение истории, даже про омоложение поведал. Тот слушал очень внимательно, а после рассказа спросил: «Ну и что ты здесь менять-то собираешься? Тем более, один, пришлось дополнительно поведать о будущих событиях». Здесь уже мужика проняло, и он, дождавшись окончания рассказа, начал говорить каким-то задумчивым голосом, будто рассуждая: «Знаешь, Саник, поначалу я тебя принял за блаженного, сбежавшего из психушки. Потом мысли одолели о шпионе, ненавязчиво меня вербующем. Сейчас я не знаю, что и думать. Слишком уж правдоподобно у тебя получилось все рассказать. И, главное, волнует вопрос, почему ты рассказал? Ведь, если это все правда, тебе, чтобы сделать, как ты говоришь, свои дела, огласка совсем не нужна. Значит, и выход у тебя один единственный остается». Я не дал я ему договорить. Понял, к чему он клонит. И, чтобы он не наделал глупостей, я поспешил его перебить: «Неверные выводы делаешь, дядька Егор. Мне все равно, будет огласка или нет. Как все равно и на то, будут мне мешать или нет. Я могу вернуться домой в любой момент, когда захочу, и никто не сможет этому воспрепятствовать. И еще одно. Я советской власти не враг, а вот тех, кто развалил страну, ненавижу лютой ненавистью. Поэтому, делай выводы, дядька Егор, и не бери в голову дурного. Мне не нужна ни твоя смерть, ни даже смерть тех, кто начал развал страны. Не мое это дело. Мне достаточно будет одного разговора со Сталиным, а там уж дальше сам пусть решает, каким образом ему менять предначертанное». Похоже, убедил я все-таки этого мужика. Он недолго подумал и спросил: «Что ты там от меня узнать хотел?» «Самую малость. Где мы сейчас находимся, и в какой стороне ближайшая железнодорожная станция? Но это, если мы далеко от Москвы. Если близко, достаточно пальцем показать, в какую сторону двигаться», — ответил я и с интересом наблюдал за уставшим, растерянным лицом этого дядьки Егора, который недоверчиво спросил: «И все?» Я пожал на его вопрос плечами и, в свою очередь, задал вопрос: «Ну да, а что еще?» Дядька замялся и сказал: «Я думал, что, может быть, помощи какой, просить будешь». «Дядька Егор, не нужна мне никакая помощь, сам как-нибудь справлюсь. Ты вот что, Саник, давай сейчас дойдем до нашего пионерского лагеря, там переночуешь, а утром тебя лагерный автобус подбросит до станции. Все-таки не ближний свет, без малого 30 километров топать. Дядька Егор, вот нахрена тебе надо искать приключений на мягкое место? Просто укажи направление и скажи, где мы находимся. Понимаешь, Саша, слышал я на фронте маленько про Хрущева, нехорошие. Поэтому, когда ты рассказывал о происходящем после смерти товарища Сталина, не особо и удивился. Помогу тебе немного, а там посмотрим, как оно будет. На мою попытку прервать его монолог, он знаком меня остановил и продолжил. Опять же, нельзя тебе в таком виде идти. У первого же встреченного милиционера вызовешь подозрение, а там и до беды недалеко. Переоденем тебя, денег на дорогу дадим, да иди с Богом. Да, директором в лагере работает мой бывший командир. Он, когда все ему расскажем, может еще придумает, как помочь. Дальнейший разговор пересказывать смысла нет. Он проходил, как у глухого со слепым. Дядька Егор просто ничего не хотел слышать о будущих неприятностях в случае, если окажет мне какую-либо помощь. Только и твердил, что это его страна, и он не хочет, чтобы все развивалось по рассказанному мной сценарию. Уговорил он меня. По дороге к лагерю я задавался вопросом, почему, в какое время я не угодил бы, у меня сразу получается рассказывать о себе первому встречному. Может, у меня карма такая, быть сказочником? Глава 12. Лагерь был свежепостроенный и вызывал смешанные чувства. Деревянные щитовые домики, построенные по типу бараков, навевали грусть, зато от смеха кучи детей мое лицо поневоле расплывалось в улыбке. В двух словах звучать будет предельно просто. Бедно, но весело. С директором этого лагеря, Иваном Дмитриевичем Снегиревым, не получилось так же просто, как с дядькой Егором, очень уж недоверчивый оказался товарищ. В какой-то момент мне просто надоело что-то ему доказывать, и я махнул на него рукой. Рассудил, что мне, если разобраться, ничего от этих двоих не надо, поэтому и напрягаться не стоит. Переночую, а с этим проблем не будет, да и пойду своей дорогой. Как ни странно, это нежелание уговаривать и настаивать на своем убедило директора в моей правдивости больше, чем любые слова. Позже за рюмкой коньяка он признался, что совершенно не ожидал от меня такого поведения. Он настроился все отрицать и ничему не верить, а тут как обухом по голове. Не верите, да и не надо. Хорошо посидели мы с этими мужиками и поговорили душевно. Конечно, ругани в свой адрес выслушал от них немало за то, что великую страну просрали. Это уже когда слегка захмелели, но так, без злобы. Разместились мы в сторонке от пионерских костров и сидели на фоне ярко пылающего огня, а вокруг была полная тьма, что совершенно не мешало нам употреблять, что Бог послал, разговаривать и любоваться расшалившимися детьми. Наблюдая за резвящимися возле огромных костров детьми, я невольно задавался вопросом, куда это все делось? Почему после развала Союза похерили все и вся? Ладно, взрослые с ума сходили и пускались во все тяжкие, а детей-то зачем лишили этого кусочка счастья? Расстроился от этих мыслей, извинился перед мужиками и попросил их показать мне спальное место. Надо отдохнуть перед новыми приключениями. И нет, я не боялся, что они сдадут меня местным властям. Даже если это и случится, просто вернусь домой, да и все. Поэтому спал спокойно, без сновидений, и выспался на славу. Утром мне на удивление тоже не стали крутить руки, наоборот, подобрали местную одежду, даже вещмешком снабдили и кое-какими припасами. На пару дней хватит. Все свои вещи, включая ружье, решил оставить здесь, предварительно объяснив дядьке Егору все про посевной материал, который по сложившейся традиции притащил с собой из будущего. Проще говоря, подарил мужикам свое имущество. Не вернусь за ним уже точно, поэтому и отдал как бы взамен на их помощь. Мужики, решив проводить меня, без проблем довезли меня на стареньком, отчаянно дребезжащем автобусе до вокзала, где приобрели мне билет до Москвы, и уже через полчаса я, разместившись в странноватом, как по мне, плацкартном вагоне, начал преодолевать очередной отрезок пути. Перед самой посадкой дядька Егор, немного смущаясь, еще и денег маленько в руку сунул, буркнув при этом, что на всякий случай, не стал отказываться, поблагодарил его и распрощался с мужиками, как с родными. Сама дорога прошла замечательно, никто меня не тревожил, соседи попались тихие и спокойные, поэтому до Москвы добрался нормально. А вот когда поезд подошел к вокзалу, я напрягся. Очень уж много людей в форме оказалось на перроне, да и те, что были в штатском, не внушали доверия своей выправкой, которая присуща как раз военным. Глядя на все это, решил на всякий случай перестраховаться и, Когда поезд остановился, а соседи двинулись на выход, я, улучив момент, врубил свою пустышку. Сегодня она мне все равно больше не понадобится, не успею разведать подходы к Кремлю, да и спешить некуда, поэтому и лучше постараюсь незамеченным покинуть вокзал. Выйдя невидимым из вагона, я убедился на все 200%, что эти товарищи здесь по мою душу. Сдали меня все-таки мужики, как и следовало ожидать. Идеалисты, хрен они мне поверили, только вид сделали. Странно, что еще при посадке в поезд не попытались арестовать. Ну да бог им судья, сдали и ладно. Главное, что я у цели, и вряд ли мне кто-то помешает осуществить задуманное. Нет, я не собираюсь встречаться со Сталиным и учить его жизни, это ни к чему. А вот сунуть ему в руку бумаги, в которых я опишу будущее, это да. Ну и понаблюдаю за его реакцией, если даже не поверит, проверить переданную ему информацию должен, а дальше сам разберется. Наверное, Москва встретила меня суетой и толпами на улицах. Наверное, сейчас город напоминал муравейник из-за того, что люди торопились на работу, все-таки я прибыл ранним утром. Не знаю точно, но людей на улицах было действительно много. Без документов искать жилье не стал. Лето на дворе, поэтому ничего со мной не случится, если переночую под открытым небом, лишь бы дождя не было, а так даже в радость будет. Не знаю почему, но я даже не подумал о том, чтобы воспользоваться общественным транспортом, шагал себе не торопясь в сторону центра, предаваясь размышлениям, наблюдая за местными и любуясь интересными зданиями. По дороге перекусил в пельменной, потом купил в магазине толстую тетрадь, а вот ручка, к счастью, у меня была своя. Даже не представляю, как бы писал перьевой, сомневаюсь, что смог бы, вернее, по-любому смог бы, но вот в том, что хватило бы терпения, точно сомневаюсь. Гулял по городу долго, очень долго, аж ноги в какой-то момент гудеть начали. Благо к этому моменту добрался до набережной и, устроившись на удобной скамейке на другом от Кремля берегу реки, решил совместить полезное с приятным, отдохнуть и начать переносить на бумагу все, что помню из истории о событиях ближайшего будущего и не только. Работа спорилась, и к вечеру сам удивился, сколько смог написать. Увлекся так, что даже о еде забыл и, вынырнув из трудового угара, понял, что если срочно не перекушу, то помру здесь и сейчас. Шутка, конечно, но есть действительно хотелось со страшной силой. При этом идти куда-то не был готов совершенно. Перекусил прямо на скамейке куском хлеба с салом, заедая его молодым луком. Пригодились собранные мужиками припасы. Хоть и не хотелось никуда идти, тем более после еды, но надо было подумать о ночлеге. Небо было чистое, дождя не предвиделось, поэтому, с неохотой встав с уютной скамейки, я потопал по набережной вниз по течению реки. По дороге раздумывал, как так получилось, что я полдня провел, сидя напротив Кремля, и при этом никого не заинтересовал. Странно, как по мне. По-хорошему, шастающие время от времени мимо меня милиционеры должны были выяснить, что за человек такой тут сидит, что-то активно строча в тетради, вдруг шпион какой. Но нет, никого я не заинтересовал, да оно и к лучшему. Прошагал несколько километров и ничего подходящего для ночевки не обнаружил. Да и странно было бы, будь это иначе, центр города все-таки, как ни крути. Поневоле пришлось искать общественный транспорт. На первом попавшемся трамвае я поехал в сторону окраины города, но уехал, надо сказать, относительно недалеко. Просто по дороге увидел парк, где гуляли люди, и решил, что это ничуть не хуже окраины. Парк назывался «Сокольники» и как нельзя лучше подходил для организации ночлега, даже несмотря на то, как много там было людей. Найти здесь укромный уголок оказалось проще простого, но мне это не понадобилось. В парке компания молодых людей, активно уничтожавшая нехилые запасы вина, неожиданно позвала меня присоединиться. Не стал отказываться, почему бы и не посидеть с хорошими ребятами. Как выяснилось, они пили не просто так, отмечали день рождения подруги. Кстати, в этой группе девчонок было чуть не в два раза больше, чем парней, наверное, поэтому мне повезло присоединиться к ним. Прошедший мимо наряд милиции не обратил совершенно никакого внимания на нашу пьянку. Меня удивило такое поведение стражей порядка, и я спросил у собутыльников, почему так. Оказывается, здесь есть негласное правило. На основных аллеях не безобразничать, а в стороне можно без проблем распить бутылочку-другую с товарищами. Если не шуметь и вести себя прилично, никто тебе и слова не скажет. Наша компания была веселой, даже песни пели под гитару, но при этом адекватной. Это касалось как разговоров ни о чем, так и выпивки. Никто не нажрался в Зюзю, вели себя нормально и, когда пришло время закругляться, парни дружно решили проводить девчонок и только потом расходиться по домам. Пришлось и мне идти провожать, иначе некрасиво получится, да и мне не тяжело на самом деле, даже прикольно, молодость вспомнил. Девчата жили в общежитии и работали на одном предприятии, а еще заочно учились в одном и том же институте. Очень целеустремленные особы и дружные. Как я понял, в компании были две сложившиеся пары и две сомневающиеся. Внимание эти сомневающиеся друг другу оказывали, а вот дальше никак. Еще три девчонки были свободны, наверное, потому что не хватало парней, их было всего четверо. На меня эти девчата поглядывали заинтересованно, но видя, что я не выделяю кого-то из них, никаких планов не строили. Оно и к лучшему, не хватало мне еще отношения здесь завести. Через день-два планирую домой вернуться, да и лишнее это. Кстати, местные девчонки не смотрели на меня так плотоядно, как малолетки дома, может, новая способность как-то повлияла или еще что, но я только рад. Не нужны мне конфликты на ровном месте, начни местные девчата ко мне липнуть, и проблем было бы не избежать, а так, вроде пронесло. Плохо, что вспомнил об этом только сейчас, уже прощаясь с девчатами, а не раньше, до того, как влился в компанию. Поосторожнее все-таки мне надо быть, внимательнее. По дороге назад, ребята жили недалеко от Сокольников, частный дом арендовали, как выяснилось, есть там небольшой район с частной застройкой, мы стали обсуждать, где разойдемся и кому в какую сторону идти. Без задней мысли признался, что только сегодня прибыл в Москву и не успел найти жилье, поэтому и пришел в парк, переждать ночь и уже завтра что-то решать. Надо ли говорить, что ребята тут же предложили переночевать у них, тем более что два их товарища работали в ночную смену, так что со спальными местами проблем нет. Согласился, чего уж, от добра добра не ищут, вот и я тоже не стал выеживаться. Дом, до которого мы добирались больше часа, оказался обычным деревянным пятистенком, огороженным высоченным забором, тоже в основном деревянным. Но, что примечательно, одна сторона этого забора была из бетонных плит, и ребята, стараясь говорить полушепотом, поведали, что за этим бетонным ограждением расположена какая-то дюжа секретная воинская часть. Посмеялся про себя. Смысла прятать здесь секретный объект, который в итоге быстро станет совсем не секретным, нет никакого. Но заострять на этом внимание не стал и, умывшись, отправился спать, улегшись на предложенную мне скрипучую кровать. На следующий день мы поднялись на рассвете. Ребятам надо было на смену, а добираться им довольно далеко, из-за этого подъем и получился ранним. Парни предлагали мне не торопиться и поспать еще, все равно в такую рань никаких дел я сделать не смогу. Но я не стал злоупотреблять гостеприимством и отправился к трамвайной остановке вместе с ними. До облюбованной вчера скамейки добрался даже быстрее, чем от набережной до парка. До обеда снова писал свой эпос, и меня так никто и не потревожил. А после обеда, примерно часа в два, я пошел в сторону моста, который вел к нужному мне месту. На удивление, пешеходов на мосту хватало, притом праздно шатающихся, поэтому дойти до другого берега, не привлекая внимания, не составило труда. Правда, перейдя реку, все сворачивали направо или налево, к Спасским воротам, через которые, как я где-то читал, в Кремль ездил Сталин, никто из пешеходов и не думал идти. Пришлось и мне сворачивать, но идти далеко не пришлось. Выбрал момент, когда на меня никто не смотрел, и активировал пустышку, после чего перешел на бег. Не могу сказать, как долго мне пришлось бы искать кабинет Сталина или его самого, если бы, пробежав ворота, я не увидел вдали самого вождя. Понятно, что упустить шанс решить все свои проблемы одним махом, я не мог. Мчался будто спринтер на Олимпийских играх и успел нагнать Сталина до того, как он вошел в здание. В последний момент сунул ему в руки тетрадку, на которую он с удивлением посмотрел и только чудом не выронил. Надо было видеть его лицо, когда он осмотрелся вокруг и никого рядом с собой не обнаружил. Он пожал плечами, но тем не менее тетрадь из рук не выпустил и читать ее сразу тоже не стал, просто продолжил свой путь. Я же, сделав свое дело, со спокойной совестью покинул Кремль, не снимая невидимость, понесся к уже, можно сказать, своей скамейке. Решил глянуть, будет в ближайшее время реакция на мое выступление или нет. До самого вечера прождал, и ничего. Никаких изменений я не заметил. Я думал, что они усилят охрану или начнут проверять людей в округе, но ничего подобного не дождался. Собственно, я сделал в этом мире все, что хотел, и можно было бы со спокойной совестью возвращаться домой, если бы не одно «но». Задолбался я уже терять оружие и снаряжение при своих перемещениях, вот и решил запастись необходимым. Конечно, грабить своих и подставлять людей, ответственных за сохранность военного имущества, плохая идея, но и шастать по мирам беззащитным нельзя. Своя шкура по-любому дороже, так что и выбора у меня в целом нет. Посетить с целью экспроприации решил ту часть, суперсекретную, по словам парней, у которых я ночевал. А так как свою пустышку я сегодня уже использовал, то хочешь не хочешь, а придется мне здесь задержаться. Проситься переночевать еще одну ночь посчитал неправильным. Неохота подставлять парней, ведь, когда пропажа оружия обнаружится, в первую очередь начнут шерстить соседей. Непонятно кто, ночевавший перед похищением в их доме, наведет на нехорошие мысли, и ребята запросто могут пострадать. Поэтому для всех будет лучше, если они обо мне забудут, а я и в парке без проблем переночую. Собственно, так и вышло. Людей в парке сегодня было поменьше, чем вчера, поэтому мне не составило особого труда уйти поглубже и найти разлапистую ель, под ветвями которой я и устроился ночевать. Выспался ничуть не хуже, чем прошлую ночь в избе, может, даже и лучше. Все-таки на рассвете вставать не пришлось, позволил себе поспать подольше. Нормально отдохнул. Одно неудобство, умыться негде, а искать, где это сделать, просто поленился, вместо этого направился прямиком к той воинской части. Пора заканчивать эпопею с посещением этого мира. Конечно, хотелось бы подождать и посмотреть, будут ли какие-то изменения в этом мире, но почему-то принял решение уходить. Сам не знаю почему, но потянуло домой со страшной силой. Не стал противиться, поэтому и поторопился. Воинская часть оказалась банальным складом долгохранящихся продуктов. Ящики с тушенкой, какие-то бочки с неизвестным содержимым, горы мешков с крупами, продуктов тут было много и разных. Плохо только, что тут не было ничего, что нужно мне. Наверное, так и ушел бы не солоно хлебавший, если бы не подъехавший грузовик, из которого выпрыгнули десяток бойцов, одетых почему-то в маскхалаты. Заглянув в кузов этого автомобиля, я обнаружил там все, что нужно было для счастья. Количество оружия и снаряжения в кузове внушало уважение, даже задумался, как тут поместились еще и бойцы. Скорее всего, они собрались выезжать куда-нибудь на полигон, иначе собранное здесь количество снаряжения не объяснить. Дождавшись, пока машину покинут водитель и офицер, сидевшие в кабине, я представил себе во всех деталях этот автомобиль и пожелал всей душой перенестись в свой мир. Все получилось так, как я задумывал. Миг невесомости, и я оказался возле Стеллы. Рядом стоял грузовик, который я утащил за собой благодаря прилипали. Появился в своем мире я снова ночью, уж не знаю, везет мне так, или стечение обстоятельств, но так уже второй раз подряд. На улице было холодно, и я мгновенно продрог. Чтобы не будить своим появлением родных, решил подождать утро в кабине грузовика. Там, наверное, согреюсь, а заодно, может, и подремать получится. В принципе, спать не хотелось, но мало ли, может и получится уснуть. Нужно снова перестраивать свой режим. Вот тоже странно, в прошлый раз переходил днем и попал в день, сейчас возвращался утром и угодил в ночь. Получается, время в разных мирах идет по-разному, или, может, этот сдвиг случается во время переноса. В принципе, не очень важно, но интересно было бы разобраться. В кабине обнаружил два автомата Калашникова и пару туго набитых вещмешков. Не стал сейчас их потрошить, просто переместил на пол и постарался поудобнее устроиться на пассажирском сидении. Уже засыпал, когда в голове прозвучал знакомый голос, который уведомил о начисленных бонусах. Знакомую прохладную волну не дождался. На удивление уснул быстро и спал до самого утра. Похоже, усталость от пребывания в непривычной обстановке накапливается, и организм, почувствовав себя в безопасности, расслабляется по полной программе. Наверное, поэтому спал так, что разбудил меня только стук в дверь кабины. Продрав глаза и выбравшись наружу, я попал в объятия Сипы. «Удачно сходил?» — спросил он жизнерадостно и тут же добавил. «Интересной ты одеждой разжился, прям как в фильмах показывают». После небольшой паузы он спросил. «Крутой раритет притащил, дашь покататься?» «Да, без проблем, «Только с топливом сам знаешь какие проблемы», — ответил я, размахивая руками и делая наклоны, чтобы размяться, ну и согреться тоже. На улице не май месяц, а одет я совсем не по сезону. Тем не менее, продолжая разминку, я в свою очередь спросил, есть какие новости? Улыбка Усипы слегка поблекла, а ответ не порадовал. У нас все нормально, без изменений, а вот в целом в мире хня какая-то творится. Из первого перемещения не вернулась половина ходоков, и не потому, что остались там, а потому что погибли. Теперь на стелле есть что-то типа таблички, где отображается количество оставшихся в живых ходоков. Да вон, сам иди посмотри. На стелле и правда появилось слегка дрожащее окошко, будто состоящее из туманной дымки. В этой дымке ярко горела одна фраза: «В живых осталось 25782 ходока». Прямо на моих глазах цифра 2 в конце сменилась на единицу. Только и подумал, фига себе потери за такое короткое время. Если ходоки продолжат погибать теми же темпами, похоже, придется мне побродить и по магическим мирам тоже. Не стал сейчас загоняться по этому поводу, будет еще время подумать. Надо отогнать грузовик домой, отдохнуть маленько и начать разбирать трофей. С Сипой договорились, что он с друзьями подойдут завтра и помогут. Он тонко намекал на праздник в честь удачного возвращения, но мне пришлось его обломать. Ну какой праздник, если я дома чувствую себя чужим? Так ему и сказал. Может, потом посидим где-нибудь на озере у костра, если погода позволит, а вот как раньше уже не получится. Дома вроде обрадовались моему возвращению, но как-то без огонька. Дети так и дичились, несмотря на все мои старания навести мосты, жена улыбнулась при встрече, но как хорошему знакомому, а не мужу. Даже не обняла. Грустно и обидно было от этого. Даже мелькнула на мгновение мысль, может и мне пора пополнить число погибших. Аж сам испугался и тут же подумал, хрена с два вам, а не моя смерть. Сначала надо объединить анклавы и получить для своего мира пресловутое право на жизнь, а потом можно будет и о смерти думать. Некомфортная обстановка дома не слабо раздражала, даже баня не помогла. В итоге, промаявшись большую часть дня, плюнул на все это и занялся трофеями. Из оружия в машине обнаружил 10 автоматов Калашникова, одну снайперскую винтовку СКС-45 и пулемет РПД. Странно, что офицер был вооружен автоматом, хотя и пистолет у него на поясе я тоже видел. Но не суть, главное, что оружием я теперь обеспечен, как и боеприпасами. Кстати, патронов ко всей стрелковке в кузове я обнаружил дофига и больше, на небольшую войну хватит. 5 ящиков патронов только к автоматам и пулемету, они одного калибра. Еще нашел один ящик с патронами к снайперской винтовке. И, вишенка на торте, ящик гранат F1. Расстроило меня только одно. Ко всему оружию, кроме автоматов водителя и офицера, не было запасных магазинов. В кабине нашел автоматы, в которых было по 4 рожка, и подсумки к ним, а вот в кузове, только те, которые были при оружии. Количество снаряжения меня поразило. В кузове было все для жизни отделения солдат в отрыве от цивилизации. От палатки с большими кусками брезента до котлов с посудой для приготовления и приема пищи. Удачно я прихватил этот грузовик. До поздней ночи занимался чисткой оружия и сортировкой богатого имущества. А на следующий день мы с друзьями с самого утра ушли на окраину леса и там нормально так посидели. Забили на условности типа не пить по утрам и устроили что-то вроде праздника. Почему-то в этот раз я воспринял алкоголь совсем не как раньше и ужрался по пути, наверное, поэтому даже не помню, как перешел в другой мир. Глава 13. Пьянка, зло. Понял это, как только, продрав глаза, вылез из полупоставленной палатки. Не знаю, как мы вчера чудили, но очнулся я закутанным в брезент палатки, задыхаясь от жары. Осматриваясь вокруг, я задавался вопросом, где я и как я здесь оказался. Вокруг небольшой, даже уютной полянки, куда ни кинь взгляд, был непроходимый из-за обилия кустарников вековой смешанный лес. Почему решил, что он вековой? Потому что палатка стояла, если это вообще можно так назвать, под ветвями огромного дуба. Я даже затрудняюсь сказать, сколько метров это дерево в обхвате, много. Никогда не видел таких исполинов. В первую очередь, даже не успев до конца осмыслить, что происходит, начал раздеваться. На улице жара градусов за 30, да еще приправленная духотой. Понятно, почему проснулся мокрым, как мышь. Мало того, что в теплой одежде, так еще и в брезент укутался, изобразил кокон. Одежду снял с себя всю, кроме трусов. Сразу же развесил ее сушиться, а сам исследовал поляну, пытаясь найти воды. Ничего не обнаружил и полез разбираться с палаткой. Надо же знать, что у меня есть, да и пить сильно хочется, вдруг там что-нибудь найду. Это было правильное решение. В палатке, как в пещере Али-Бабы, нашел всего и много. Но сначала выхлебал чуть не полбутылки морса, который на пьянку притащил Ваха. Он любитель запивать спиртное, вот и позаботился, чтобы было чем. Благо, что не все успел вылокать. Немного погасив бушующий внутри организма пожар, решил разобраться, что из вещей у меня есть и куда меня занесло в этот раз. Все-таки хорошо иметь молодое и здоровое тело. Утолив жажду, прямо на глазах ожил, а похмелья почему-то не было как такового. Начал с того, что закончил установку палатки, которая до этого стояла на трех столбах или шестах, и то чудом. Про растяжки никто не подумал, когда ее устанавливали. Непонятно, каким чудом эти три столба держались. Все нужное для нормальной установки обнаружил внутри палатки, поэтому быстро привел ее в приличный вид. Разбирая вещи внутри палатки, я задавался вопросом, откуда что взялось и для чего. Ладно, снайперская винтовка и ящик патронов к ней, как только не перепутали и положили нужный, это понять можно. Скорее всего, притащили из моего дома, как и палатку. Но вот пара ватных матрасов, крутой ватный же спальник, принадлежащий, как я помню, себе, 8-литровый котелок для плова, над которым Кора трясся, как над детем малым, и мангал Вахи, навевали на мысль, что мои друзья собирались посетить прошлое вместе со мной. Вообще вещей и припасов в этот раз получилось дофига и больше, все перечислять замучаюсь. Благо ничего скоропортящегося не нашел, но и так мне все быстро не съесть. Разумнее всего сейчас было бы просто вернуться домой, но ведь это не мой метод. Раз уж попал, надо выяснить хотя бы, куда меня занесло, а потом уже думать о возвращении. Но я ничего не стал предпринимать, пока не прибрался в палатке и не провел ревизию имущества. Раскладывая вещи по углам согласно их предназначению, только головой качал, глядя на все это изобилие. Когда нашел ящик со столярным инструментом, вообще в осадок выпал. Похоже, друзья собирались перебраться в новый мир, если не навсегда, то надолго. Или, может, меня собрались оставить здесь надолго, плохо, что ничего не помню. Нашел в палатке и ворох одежды, почему-то только своей, что намекало все-таки на второй вариант. Меня решили изолировать от общества надолго. Так, посмеиваясь сам над собой, оделся по-летнему, закинул за плечи винтовку, проверив предварительно, есть ли в магазине патроны, и полез на стоящий рядом исполинский дуб. Рассудил, что лучше будет с верхотуры осмотреться, чем наобум выбирать, куда идти. Лезть было легко и не напряжено, поэтому уже через несколько минут я покачивался высоко над землей и отчаянно матерился. Да и как иначе, если мне повезло переместиться на окраину леса, и уже в полусотне метров от меня начиналась обширная, до самого горизонта, равнина, на которой совсем недалеко от опушки леса важно шествовали пять мамонтов. Мамонтов, блин, и каким образом мне здесь менять историю? Мамонтов одомашнивать, на землю слез злой, как тысяча чертей. Просто даже ума не приложу, как здесь можно что-то изменить. Нет, понимаю, что теоретически можно найти первобытных людей, научить их чему-нибудь и таким образом исполнить свой долг. Но сразу возникает вопрос, насколько это может затянуться. А главное, стопроцентного результата может и не быть. Есть о чем поразмышлять. Честно скажу, успокоившись, довольно долго думал, пытаясь сообразить, как мне здесь отделаться по-быстрому и с положительным результатом. Ничего толкового не придумал, только голова заболела от этих напряженных размышлений. В итоге, чтобы немного размяться и проветрить голову, принялся прорубать проход к равнине, благо топор есть. До самого вечера изображал из себя лесоруба и проход все-таки сделал. Но перед сном основательно заложил его свежесрубленными ветвями, переживал, что в гости нагрянет какой-нибудь хищник. Потом поужинал в сухомятку и завалился спать. Утром проснулся, уже имея готовое решение, как мне быть в этой ситуации. Да никак, решил, раз уж есть такая возможность, настрелять побольше дичи, затарить палатку мясом здешних травоядных и возвращаться обратно. Не думаю, что Стелла сразу воспримет меня кузнечиком и начнет переносить в сложные миры. Может, в другой раз я и заморочусь что-то менять в первобытном мире, но точно не сейчас. Охота здесь была не охотой, я даже не знать, как это и назвать-то. Очистив тропу от наваленных вчера веток и выбравшись на окраину леса, даже растерялся от обилия дичи. Ходить никуда не надо, Вот оно, все рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. Метрах в 30 слева, сразу, как вышел на открытое пространство, обнаружил два десятка самых что ни на есть обычных диких кабанов, которые бежали к лесу и вот-вот должны были затеряться в зарослях. Наверное, инстинкты взяли верх над разумом, потому что бить начал сразу, на выбор, стараясь стрелять в подсвинков, которые вымахали килограммов до 70 каждый. На мои выстрелы живность реагировала не так, как должны были. Вместо того, чтобы бежать куда ни попадая, кабаны наоборот остановились, с недоумением глядя на все падающих и падающих товарищей. Первым очухался огромный сикач и неторопливо потрусил в мою сторону, по дороге набирая ход и разгоняясь до скорости несущегося во всю прыть автомобиля. Это рассказываю я долго, на самом деле все происходило очень-очень быстро. До того, как кабан начал бежать в мою сторону, я успел выстрелить 5 раз и, конечно, с такого расстояния ни разу не промахнулся, а вот по бегущему в атаку сикачу первым выстрелом, наверное, от волнения позорно промазал. Следующими 2 выстрелами все-таки смог остановить эту машину для убийства. Больше стрелять не стал. Остаток стада кабанов после того, как я завалил сикача, мгновенно кинулся в лес, только ветки затрещали. Застывшие в начале стрельбы огромные буйволы вскоре продолжили щипать траву, а я, доснарядив магазин винтовки до полного, занялся такелажными работами. Вот когда пожалел, что мужики ко всему прочему еще и тележку в палатку не засунули. Замучился таскать туши этих кабанов, но справился быстро. Из-за жары время поджимало и отдыхать мне было некогда, поэтому, закончив с перетаскиванием туш, сразу же начал отстрел буйволов и завалил 4 штуки. Хотел взять еще и 5-го, но нашлась совсем уж достойная цель. Краем глаза заметил мелькнувшую в стороне тень и смог пристрелить, удачно угодив в голову, огромного полосатого тигра. Саблезубым оказался этот красавец, и его шкуру я здесь не оставлю ни за какие блага, где еще такую добуду. Рассказывать, что было дальше, особо нечего. Тяжелый труд, который вымотал меня напрочь, хоть и старался максимально облегчить свою участь, для чего снял с одного из буйволов шкуру с одного бока и на ней перетаскивал части туш, разрубая их на куски топором, а все равно устал, как лошадь загнанная, и провозился до самого вечера. Очень долго мучился со снятием шкуры тигра, осторожничал, стараясь не испортить ценную вещь, с трудом получилось. В крови вымазался с головы до пяты, вонял так, будто в этой самой крови искупался. Поэтому, наверное, от меня люди шарахнулись как от какого-то вампира, когда появился возле Стеллы вместе с палаткой. В этот раз повезло вернуться в свой мир посреди дня, поэтому и напугал трущихся здесь по непонятной причине нескольких теток. Как потом выяснилось, они пришли узнать, сколько ходоков к этому времени осталось в живых. Всей деревней занялись переработкой моей добычи, так много я приволок, но я в этом участия не принимал. Просто сил не было, так вымотался. Зато узнал все о наших похождениях перед таким необычным переносом. Оказывается, практически все помнил Кора, который, по его словам, глядя на взятый нами темп по уничтожению огненной воды, малость притормозил, чтобы проконтролировать ситуацию. Все-таки не лето, вот он и решил он присмотреть, чтобы кто-нибудь из нас не остался ночевать на улице. Рассказывал он о произошедшем с искоркой смеха в глазах и наверняка что-то напридумывал от себя, но общую канву наших приключений можно было вычислить без проблем. Оказывается, когда мы уже прилично поднабрались, меня попытался проткнуть вилами депутат, который выбежал из леса с криком «Это ты виноват в моих бедах!» и ринулся на меня, как бык на Тореадора. Не повезло депутату. Типа, как раз собравшийся пододвинуть в костре увесистое бревнышко, не растерялся и долбанул этим бревнышком идущего в атаку депутата по ногам. В итоге одну ногу депутату он переломал качественно, да так, что тетя Шура несколько часов пыталась ее сложить без операций, на ощупь. Теперь непонятно, как эта нога срастется, и не останется ли депутат хромым. Но меня напрягло другое. Почему он до сих пор жив? Не прощается у нас подобное от чужих, а здесь он 2-й раз уже по краю проходит. Оказывается, был своеобразный суд сельчан, и на нем решили. Пусть помучается, выздоровеет, потом можно будет и прибить. Я уж испугался, что размяк народ, всепрощением заболел, а оно вон как, оказывается. Узнал я все и о палатке с вещами. Тоже интересно получилось. Сбагрив депутата тет Шуре, на обратном пути к месту нашего отдыха я посетовал, что надо было попробовать закинуть депутата в прошлое и там его оставить. Заодно и проверил бы прошедшую апгрейд прилипалу. Я ведь не знаю, что значит повышение на одну ступень. Вдруг теперь живое тоже переносить можно. Вот после этих моих слов все и началось. Друзья взбудоражились и решили поучаствовать в эксперименте, сходив на халяву в прошлое. Естественно, тут же началась активная подготовка к этому походу. Тащили к Стелле все, что только на ум приходило. А чтобы мне не пришлось запоминать уйму вещей перед переносом, решили установить палатку, добытую мной в последнем вояже. Так и получилось, что я перенесся с палаткой полной вещей, а вооруженные мужики остались возле Стеллы. Не переносит пока прилипало живые организмы, и непонятно, как она у меня изменилась после перехода на эту новую ступень. Надеюсь, когда-нибудь узнаю, а пока буду пользоваться этой способностью как раньше. Благодаря добытому мной мясу, возле Стеллы, где шла разделка дичи, народ поставил несколько мангалов и, не отходя от кассы, устроил стихийный праздник. На мангалах делались шашлыки из свежатины, а чуть в стороне на кострах жарилась печенка. Совместили полезное с приятным. Естественно, все это сопровождалось распитием горячительных напитков, чтобы согреться, но без фанатизма, так, по чуть-чуть для аппетита. Небольшая пауза наступила, только когда на свободном пятачке расстелили шкуру тигра. Вот где было охов и ахов, по большей степени восхищенных от женщин и завистливых от мужиков. Конец мини-экскурсии положил Валера Батон. Батон – это прозвище, если кто не понял. Валера был признанным браконьером и специалистом по выделке шкуры и изготовлению из них меховых изделий. Про него народ говорил, что при желании он без проблем сделает из одной заячьей шкуры три шапки и, самое главное, сможет их продать. Шутили так, конечно, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Сейчас Валера, увидев эту прелесть, принялся нарезать круги вокруг шкуры и причитать, что у него, может, чего-то там не хватит для ее выделки. В итоге при помощи двух своих сыновей утащил ее к себе, но не забыв прежде выбить из меня обещание по возможности притащить из прошлого и ему тоже чего-нибудь такого эдакого, необычного. Надолго я возле Стеллы не задержался. Узнал, что произошло до последнего переноса, перекусил жареной печенкой, да и ушел отмываться, а потом и спать. Проснулся только на следующий день. Делать что-то было лень, поэтому, чуть не впервые за все время после появления анклавов, сел за комп и полез в интернет. Интересно стало, что в мире творится, да и вообще захотелось полазить по сети. До этого как-то было не до этого, и новости я главным образом узнавал с чужих слов. В мире продолжался Армагеддон, и стало понятно, почему так резко подскочила смертность ходоков. Оказывается, в густонаселенных районах планеты с увеличением количества ходоков анклавы начали активно объединяться. И, вот какая незадача, ходоки почему-то не могут сосуществовать, находясь рядом друг с другом. Как только анклавы объединяются, и ходоки оказываются рядом друг с другом, обязательно возникает конфликт, заканчивающийся смертью одного из них. Хреновая, надо сказать, информация. Люди остаются собой даже перед лицом полного исчезновения. Казалось бы, что им делить, ведь миров, по которым можно ходить, дофига и больше, на всех хватит, так нет же, надо показать свою значимость и незаменимость. Глупо и непродуктивно. Хорошо, что мне подобное пересечение с конкурентами в ближайшем будущем не грозит. Мало того, что мы живем достаточно далеко от других поселений, и пока при расширениях к нашему анклаву добавляются только леса с болотами, так еще и ходоки из близлежащих анклавов погибли. Поэтому пока по этому поводу мне и переживать нечего. Да и потом, если доведется пересечься, думаю, я смогу за себя постоять. Вообще, как мне удалось выяснить, ходоков, наделенных инопланетянами какими-либо способностями, единицы. По крайней мере, в сети я нашел только двух человек, хвалившихся крутыми фишками, которые им удалось получить за какие-то удачные действия в своих походах. Наверняка их больше двух. Не все же кинулись показывать свою значимость, но, судя по всему, не сильно больше. Непонятно, почему, но я не нашел вообще никаких сведений о компенсации, типа моего омоложения, а ведь интересно, все ходоки из первой партии стали молодыми или получили что-то другое. В общем, одно расстройство от этого интернета. После его мониторинга у меня возникло только больше вопросов, чем я нашел там ответов. Плюнул на это дело и пошел заниматься домашними делами, которых всегда хватает. Весь день трудился и чувствовал себя при этом каким-то чужим в собственном доме. Жена так и продолжала держать дистанцию. Дети вообще меня воспринимали как мебель, поэтому к вечеру поймал себя на том, что начал нехило так психовать. То и дело накатывали мысли типа «да когда же это наконец закончится?». Спать ложился со стойким желанием с утра пораньше смотаться в какой-нибудь мир прошлого и попробовать пожить там подольше. Потом на смену этому желанию пришло другое. Надо вопрос с семьей решать кардинально и разобраться наконец, семья мы или уже нет. Надоело такое отношение, напрягает да нельзя. Утром встал с решительным желанием расставить все по своим местам. Встретился взглядом с лучистыми глазами жены и не смог. Плюнул на все и пошел к компьютеру. Просто, вспомнив предпоследний свой поход и сколько мне пришлось писать, решил немного облегчить себе жизнь. Поэтому весь день сидел, выискивал информацию по разным периодам прошлого, компоновал найденные по файлам так, чтобы сильным того мира, в который я попаду, было предельно ясно, чего ждать в будущем, и распечатывал это все на принтере. В итоге к концу дня у меня было готово два десятка рассортированных по эпохам папок с документами по разным историческим периодам прошлого. Эту ночь еще переночевал дома, а утром начал готовиться к переходу по уже отработанному алгоритму. Разве что вместо рюкзака теперь использовал вещмешок и в качестве основного оружия решил взять с собой автомат с четырьмя запасными рожками, не забыв его пристрелять, а потом и почистить. В прошлое ушел после обеда и сразу после перехода понял, что в этот раз все пошло совершенно не так, как раньше. Такой вывод я сделал, услышав неподалеку английскую речь. Не разбираюсь я в иностранных языках и другими, кроме родного, не владею. Но отличить английский от немецкого или там французского и итальянского смогу. Вот и сейчас влет определил, что говорят по-английски, притом ругаются, и сильно. Помимо английской речи на то, что переход был необычный, намекал еще и запах моря, сопровождаемый шумом прибоя и криками чаек, которые сложно с чем-то перепутать. Я оказался посреди густого колючего кустарника, но выйти из него, не попортив одежду, можно было без проблем. Была здесь натоптанная зверем тропинка, по которой я и направился в сторону голосов. Сейчас тихориться и заниматься разведкой не стал. Во-первых, встретиться предстояло не с земляками, если их можно так назвать, а во-вторых, настроение у меня сейчас такое, что только в бой идти. Выбираясь по тропе из кустарника, поймал себя на мысли, что прям хочу, чтобы англичане дали повод для конфликта. Выйдя на открытое пространство и увидев с высоты небольшого обрыва происходящее у кромки воды, только и успел подумать, здесь и повода искать не надо, он уже есть. То, что предстало перед моими глазами, когда я вышел на невысокий обрыв, буквально кричала, что здесь творится лютая дичь. На воде шагах в 30 от полосы прибоя покачивалась небольшая белоснежная яхта, а на берегу 5 мужиков, внешне напоминающих бомжей, с какой-то звериной злобой пинали ногами 2 молодых парней. Но сильнее всего привлекло мое внимание не это, а отчаянный ужас в глазах одной из 2 лежащих чуть в стороне связанных девчонок с кляпами во рту. Стрелял я очень аккуратно, короткими очередями, чтобы случайно не зацепить избиваемых парней. 3 бомжей положил в первые же мгновения, еще одного достал в спину уже убегающим, а вот последний оказался самым умным, или, может, самым подлым, точно не знаю. Он упал рядом с избитым парнем, откуда-то достал нож и, закрываясь телом жертвы от моего огня, начал орать, чтобы я прекратил стрельбу, иначе он зарежет пленника. Дурачок. По-другому его не назвать. Автомат перед перемещением пристреливал сам, а расстояние для стрельбы, совсем детское, да и пофиг мне, собственно, как на напавших, так и на их жертв. Поэтому, не сомневаясь ни секунды, засадил пулю в чуть торчащую из-за головы избитого парня макушку, и на этом все закончилось. Если, конечно, не считать того, что я не поленился обойти всех бандитов и на всякий случай всадить каждому из них еще по пуле, чтобы закончить это противостояние уже наверняка и чтобы они точно не выкинули что-нибудь неожиданное. С избитыми пацанами все было плохо. Мало того, что оба были без сознания, так еще и поломали их сильно. Не надо быть доктором, чтобы это определить. На секунду даже растерялся, не знал, что с ними делать. Потом освободил девчонок, которые начали мычать, и ножом принялся нарезать в кустарнике толстые ветки. Другого способа хоть как-то зафиксировать парням переломанные руки и ноги я не видел. все очень усложняло мое незнание языка. Из-за этого освобожденные девчата больше мешали, чем помогали. Это первое, а второе, постоянно отвлекали от оказания помощи, что-то лопача и указывая пальцами на берег. Никак не хотели понять моих просьб сбегать за помощью. Вместо этого тыкали пальцами на яхту и полувытащенную на берег шлюпку. Все стало ясно, когда я, поддавшись на настойчивые знаки девушек, спустил шлюпку на воду, погрузил туда поломанных парней вместе с этими паникершами и погреб к яхте. Пристыковавшись и привязав шлюпку, я начал перетаскивать на палубу парней, подавая их из шлюпки принимающим на борту девчонкам, когда услышал на берегу шум. Обернувшись, я увидел довольно приличную толпу бомжей, похожих на только недавно мной убитых. Самое хреновое, что часть этих бомжей были вооружены, и их намерения не предусматривали двойного толкования. Глава 14. Бомжей было в общей сложности человек 20, и стрелять по нам они начали первыми. Девчонки-умницы, не растерялась и не только спрятались внутри яхты сами, но еще и побитых парней утащили. Я же, попав под лютый обстрел, только чудом не пострадал. Сначала, когда рядом начали свистеть пули, я перекатился из шлюпки на палубу яхты, а как только девчата с парнями исчезли внутри, врубил пустышку и стал невидимым и неосязаемым, а значит и неуязвимым. Что происходило дальше, можно не рассказывать. Оставаясь неуязвимым, начал уничтожать бомжей на выбор, отстреливая в первую очередь вооруженных винтовками, а потом и всех подряд. Человек 5 не смог достать и только потому, что они сбежали, когда поняли, что их убивают безнаказанно. К окончанию боя на яхте затарахтел двигатель, и из люка посередине палубы появилась головка одной девчонки, которая что-то пролопотала, с недоумением осмотрелась вокруг и исчезла. Тут я отключил свою способность, и, когда в том же люке появились уже две головы девчат, они смогли меня увидеть. Сам себе пообещал, что, как вернусь домой, в первую очередь займусь изучением английского языка. Хреново, когда тебя не понимают, а еще хуже, когда не понимаешь ты. Надо будет как-то научиться понимать эту тарабарщину, чтобы, если случится подобный перенос, была возможность объясниться хоть на минималках. Сейчас же девчата, не добившись от меня хоть чего-то, начали активничать сами. И, наблюдая за ними, я не увидел ничего, с чем бы они не смогли справиться. Якорь поднялся с помощью электромотора, одна из девчонок встала за штурвал и дала ход. Потихоньку наш кораблик набрал скорость и отправился в сторону открытого моря. Как вскоре выяснилось, на яхте имелась радиостанция, но в данный момент она была в нерабочем состоянии, а вот радиоприемник вполне себе функционировал, и, найдя русскоговорящий канал, я смог выяснить и время, в которое угодил. 1938 год. Не приходилось еще бывать в этом времени, да еще и в чужой стране. Тем более стало интересно, как тут живут люди и что полезного здесь можно поиметь. Если в Советском Союзе я постеснялся сильно резвиться, то в англоязычной стране планирую развернуться на всю катушку и уволочь в свой мир как можно больше. В море почему-то не было ни души, и мы до самого вечера шли, никого не встретив. Я думал, что с наступлением темноты мы остановимся и будем ждать рассвета, но девчата решили иначе. Они зажгли ходовые огни и продолжили плавание, но скорость при этом маленько сбавили. Вообще их управление яхтой выдавало немалый опыт обращения с механизмами этого кораблика, и это меня радовало. Совсем не хочется стать жертвой кораблекрушения, не нужно мне это, тем более что я далекий от морской романтики человек. Уже в темноте девчата напоили меня горячим кофе и накормили бутербродами, после чего мне удалось даже поспать в полглаза. Конечно, неуютно себя чувствовал из-за того, что девчата работают, а я сплю, но хоть немного отдохнуть надо было обязательно, неизвестно, что меня ждет в конце пути. С рассветом я наконец примерно понял, где оказался, а к обеду выяснил точно. Сначала на нашем пути стало встречаться все больше и больше разнообразных судов, притом как гражданских, так и явно военных. У меня было опасение, что девчата решат привлечь внимание какого-нибудь корабля. Самый плохой, надо сказать, для меня был бы вариант, но они не стали этого делать, вместо этого целеустремленно двигались к известной им цели. Ближе к обеду, увидев статую свободы, я только ухмыльнулся про себя. Кто бы сомневался, что мне так повезет. Осознание, что я попал в Штаты, с одной стороны, даже порадовало, есть где порезвиться. С другой стороны, слегка напрягло, ведь я понимал, что будет непросто. О том, чтобы поменять историю, я пока думал меньше всего. Тут бы избежать встречи с властями и попасть на сушу, об остальном можно будет и потом подумать. Оказывается, спутники у меня были не из бедных. Это и так было понятно, но иметь свой личный, как я понял, причал, это о многом говорит. Едва мы пришвартовались, как одна из девчонок куда-то унеслась, а вторая почему-то ни на шаг не отходила от меня. Когда я собрал свои немногочисленные пожитки и попросил у нее небольшой коврик из каюты, где разместили раненых, она начала что-то лопотать, вцепившись в меня, как клещ. Если бы не стон раненого, на которого она отвлеклась, даже не знаю, как бы пришлось поступать. А так я замотал автомат в коврик, чтобы не мозолить им глаза обывателям, и ушел с яхты, предварительно активировав пустышку. Поступить по-другому уже было нельзя. Мало того, что к кораблю бежали человек 10, так еще и машина какая-то странная мчалась. В машине я разглядел вторую девчонку, вовремя ушел, а затеряться в этом городе особого труда не составило, тем более что мне удалось немного проехать в кузове покидающего порт грузовика. За тот час, пока действовала пустышка, я успел не только убраться из порта и отъехать довольно далеко в город, но еще и обворовать отделение какого-то банка. Ведь все просто. Под невидимостью зашел, дождался удобного момента, чтобы проникнуть за служащим, открывшим двери из операционной зала в глубину банка. Там практически случайно попал в кабинет управляющего, из которого как раз выходили два сотрудника, и утащил из почему-то открытого сейфа толстую пачку крупных банкнот и примерно с полсотни серебряных монет. Покинул банк тоже благополучно и даже успел отбежать от него достаточно далеко, прежде чем закончилось действие способности, и я вновь стал видимым. Дальше действовал быстро и нагло. Поймал местного таксиста, на пальцах объяснил ему, что меня надо везти в магазин, где я могу приобрести нормальную одежду. Пришлось довольно долго с ним покататься, потому что он меня не так понял и первый раз привез в какое-то ну очень дешевое заведение, где продавался совсем уж ширпотреб. Только с третьего раза мы приехали в какой-то район, где были действительно стоящие магазины. Тут я и распрощался с таксистом. Купил дорогой костюм, десяток рубашек, очень уж они мне понравились, обувь, шляпу, галстук. В соседнем заведении приобрел два кожаных, даже на вид дорогих чемодана, в которые убрал все свои вещи, включая и автомат, завернутый в коврик. Специально выбрал один такой чемодан, чтобы в него поместилось оружие, пусть и пришлось укладывать его по диагонали. Закончив с покупками, на такси же доехал до явно дорогого отеля, где без всяких проблем получил номер, несмотря на то, что у меня не было никаких документов. Не зря говорят, что бабло побеждает зло. Я теперь точно знаю, в Америке можно хорошо жить, даже не зная языка, если у тебя есть деньги. Собственно, можно и любые вопросы при желании решать безо всяких проблем, причем быстро. Так, портье уже через пару часов нашел для меня переводчика, знающего русский язык, и жизнь моя совсем наладилась.